Глава 14. Во власти гипноза. Там все было по-прежнему. На веранде сидели лица без определенного места жительства и разливали по стаканам из пластиковой бутылки самогон. Они и ухом не повели, когда к ним подошла Анжелика. Вся эта компания уже находилась в пограничном трансе от алкоголя. Кто-то уткнулся лицом в стол, а некоторые дремали с полуоткрытыми глазами. Лишь главный у них, со свиноподобной мордой, пристально уставился на нее. «Какая аппетитная лапочка!» — произнес он заплетающимся языком и громко икнул. «Ты пришла ко мне? Так присаживайся, не бойся, тебя здесь никто не тронет!» — улыбался он красной, трясущейся физиономией. Девушка, как обычно, не отводила глаз, и вскоре здоровяк в зеленом брезентовом одеянии встал на ноги. Голова его перестала походить на желе, а сам он перелез через ограждение веранды и пошел к Антиопе. Приняв гипнотический сигнал, мужчина повернулся к небольшой кучке песка, у которой лежали носилки с лопатой. Подняв их, он отправился на помощь Владимиру. Масленникова же тем временем зацокала каблучками к своей ладе. В тишине салона она открыла металлическую коробку и достала из нее браслет Глории. Уже по привычке все это время на своем балконе зависал гвоздь. И множа окурки в пепельнице наблюдал за злосчастным местечком. Интерес его многократно усилился, когда снова стали происходить какие-то необъяснимые вещи. Он видел, как завелась девятка и, сорвавшись с места, исчезла в сосновом лесу. Проехав с полкилометра, блондинка уперлась в железку, по которой ходил небольшой тепловоз. Антиопа оставила машину и стала слушать звук поезда. Он не заставил себя долго ждать, и вскоре на горизонте замаячила его темно-зеленая кабина. С каждой минутой он был все ближе и ближе. А лязг его металлических колес становился все громче и громче. Молоденькая девушка-машинист, Рябинова Дарья, держась за рулевое колесо, уверенно вела свой тепловоз. А за ее спиной, поскрипывая, катились крытый коричневый вагон и фитинговая платформа. Ее ждали под загрузку на одном из предприятий города. От фигуры, стоящей на рельсах дамы, у нее по спине пробежал неприятный холодок. Тогда она стала гудеть, но женщина не отходила. «Самоубийца!» — топнула ногой Даша и ударила по тормозам. Тепловоз остановился, и машинист бросилась бегом к неподвижной особе. «Ну ты даешь! Ты чего здесь стоишь? Другого места, чтобы свести счеты с жизнью, нет, что ли?» — кричала и одновременно рассматривала самоубийцу Дарья. «Вы так молоды и красивы! Почему? Зачем вам это нужно? Отвечайте!» Блондинка молча протянула ей браслет. Даша смотрела на нее с недоумением и начинала думать, что это какой-то дурацкий розыгрыш. «Я в милицию обращусь!» Были ее последние слова. Она взяла украшение и одела его на левую руку. Глаза Дарьи мгновенно приобрели зеленоватый оттенок. Девушка, больше не проронив ни слова, развернулась и пошла к тепловозу. Вскоре они вместе подъехали к оставленной Антиопой машине. По сосновой опушке прогуливалась пожилая пара. Их интерес привлекла симпатичная девушка, которая на каблуках лихо спустилась по лестнице поезда. «Во времена наступили! Машинистки и те, как эти! Ну, как их там, Боря?» «Фотомодели!» протянул дед, провожая даму заинтересованным взглядом. «Вот, точно! Фотомодели! Хватит пялиться! Пошли уже!» В отсутствие Антиопы мужчины проделали немало работы. Тоннель до середины был освобожден от горелых досок и потемневшей земли, а пространство самого погреба стремительно уменьшалось. Слушая, как лезвия лопат бесконечно вонзаются в землю, она внимательно изучала балконы и окна девятиэтажки, которые словно десятки глаз становились случайными и ненужными для нее свидетелями. Такое положение вещей ее не устраивало, и Анжелика заспешила к машине. «Да-да, вот эти мешочки вам как раз подойдут», услужливо демонстрировала темные пакеты для мусора пожилая работница зала. «Вы ведь сказали, что у вас много газет и журналов. Так вот, сложите их стопочками, перевяжите и в мешочек. Думаю, подойдет. Спасибо, сухо произнесла Анжелика и направилась в винно-водочный отдел. Да, и вот возьмите еще губку с кремом для обуви, догнала ее старушка. А то негоже ходить такой красавице в пыльных туфлях. Покупательница, услышав слова бабульки, посмотрела на свои ноги и, расплывшись в улыбке, приняла из ее рук темную коробочку. «Спасибо!» — еще раз сухо протянула блондинка и впереди себя покатила тележку, наполовину забитую мешками для мусора. На кассе у девушки удивленно приподнялись брови, глядя на ящик водки, который гордо возвышался над целлофановой продукцией. Пикнув сигнализацией, начальник кредитного отдела открыла заднюю дверь машины и принялась заполнять свободное от коробок с бассейнами место. «Везет же кому-то! Отдыхать уже едут, закупаются!» – рассуждал вслух один из охранников магазина. Напарник его спал. На лбу проступали огромные капли пота, между которыми деловито бегала муха. «А у нас тут мало развлечений, отдушин!» – крутил он в руках свернутую в трубку газету. Через секунду насекомое оказалось на столе, не выдержав молниеносной атаки. «Ты это чего?» — возмутился очнувшийся товарищ. «Да ничего, тебе приснилось что-то, спи давай». Около 6 часов вечера все было готово. Тоннель свободен, погреб засыпан доверха землей, а из обгорелых досок работяги соорудили подобие лестницы. Тогда Антиопа дала им новое задание. Отнести на веранду, где уже начинала просыпаться веселая компания, купленный ею ящик водки. Бездомные и не заметили, как их стаканы оказались наполнены. Отпустив сознание их главаря, Анжелика присела рядом. Мужчина потряс головой и обвел взглядом свою команду. Далее его обрадовал тот факт, что стол был заставлен любимой его сердцу стеклотарой. «Эх, гуляем!» – проорал он, что было духу, и стукнул кулаком. Он за секунду осадил стакан и переключился на блондинку. «Ты опять со мной, моя красавица!» Протянул он к ней свои грязные руки и оттопырил вперед большие губы. Анжелика вскочила со скамейки и отошла в сторону. Ей было непонятно его поведение. «Наверное, это такое земное приветствие», — предположила она. Но оно казалось ей каким-то странным. «Пойдемте, Владимир, я провожу вас», — обратилась она к мужчине в синей робе. Он тоже осадил стакан одним махом и послушно встал на ноги. «Куда же вы? Не уходите!» — шептал слабеющими губами человек в зеленом брезентовом плаще. Через минуту он погрузился в глубокий сон. Антиопа прошла следом за шатающимся обитателем подвала и проследила, чтобы тот занял место на своей кушетке. «Спасибо тебе!» Раздался эхом ее голос в этой всеми забытой технической комнате. Все это время она сжимала в ладошке 2 зеленых купюры, которые, распрямив, положила рядом с его подушкой.